Он убавил звук приемника. Наверное, чей-то пес. Шум раздался снова. Бат поднялся и подошел к краю крыльца. Внезапно огромная массивная фигура, одетая во все черное, с лицом в красно-бело-черной боевой раскраске, выскочила из кустов и, протянув к Баду свои мускулистые ручищи, сдернула его с крыльца. Этел не услышала сдавленного крика мужа. К первому нападавшему присоединился второй. Вдвоем они потащили старика по земле к ступеням лестницы, что вела в дом. Один держал его за заломленные назад руки, другой же наносил беспомощному Баду размеренные методичные удары кулаком в живот и в лицо. Текла кровь. После первых же ударов Бад потерял сознание. Услышав шум, Этел бросилась к входной двери. Ступив на крыльцо, она оказалась во власти третьего члена банды, который движением одной руки скрутил ей локти, а другой сжал горло. Этел не могла ни двинуться, ни крикнуть. Охваченную ужасом, ее держали таким образом, чтобы она могла видеть, как избивают ее мужа. На дорожке в футах в 10 от крыльца стояли три фигуры в длинных белых балахонах с красной отделкой, в белых же островерхих капюшонах, скрывавших лиц. Незаметно появившись из темноты, фигуры невозмутимо взирали на происходящее, подобно трем беспристрастным высшим судьям. Когда звук наносимых ударов сделался совсем уж монотонным, тот, что стоял в центре, уронил одно единственное слово. «Достаточно». Трое нападавших в черных одеждах бросились бежать, не помня себя, Этел кинулась к распростертому на земле мужу. Фигуры в белом исчезли. Джейк вышел из клиники, обвинив во всем Джейка. «Вы же говорили, что никакой опасности нет!» — кричала она. «Повторите же это теперь моему мужу! Это вы во всем виноваты!» Джейк слушал ее неистовые, разъяренные крики, и чувство неловкости постепенно сменялось в нем злостью. Он обвел взором небольшую комнату, полную друзей и родственников. Глаза всех присутствовавших были устремлены на него одного. «Да, как бы говорили они, это ты во всем виноват». Глава 28. Гвен позвонила рано утром во вторник. К телефону подошла Элен Рорк, новая секретарша. Попытавшись связаться с боссом по интеркому, она сломала его и, подойдя к ступеням лестницы, просто крикнула вверх. «Джейк! Звонит жена мистера Хейли!» Джейк захлопнул книгу и со злостью взял трубку. «Алло! Джейк, ты занят?» «Очень. В чем дело?» В трубке послышался плач. «Джейк, нам нужны деньги. В доме куча неоплаченных счетов и ни цент. Плату за дом я не вношу вот уже второй месяц. Мне звонят из компании. Мне не к кому больше обратиться. А что слышно о твоей семье? Они же бедны, ты знаешь, Джейк. Они кормят нас и вообще делают, что могут, но взносы за дом им не по силам, да и коммунальные платежи тоже. С Карлом Ли ты говорила? О деньгах разговора давно не было. А потом, что в его положении он может? Волнения у него и без этого хватает. А церковь? Ни монетки от них не видела. Сколько тебе нужно? По крайней мере, 5 сотен. Только залатать дыры. Про следующий месяц боюсь даже думать. Там видно будет. 900 минус 500. Гонорар Джейка за дело о предумышленном убийстве сокращался до $400. Это, наверное, рекорд. $400. Внезапно в голову ему пришла идея. «Не могла бы ты подойти ко мне к 2 часам? Мне придется прийти вместе с детьми? Ради бога! Я тебя жду». «Приду». Повесив трубку, Джейк принялся быстро листать телефонный справочник в поисках номера преподобного Олли Эйджи. Святого отца он застал в храме. Джейк, не задумываясь, пригласил его к себе для беседы о предстоящем процессе, на котором Эйджи, возможно, придется выступить свидетелем, причем весьма важным. Эйджи обещал подойти к двум. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты. Продолжение этой книги на пятой кассете. Семейство Хейли явилось первым. Джейк усадил их вокруг большого стола для заседаний. Дети запомнили помещение еще с пресс-конференции, солидной обстановкой и бесконечные ряды толстых книг в кожаных переплетах наполняли их души трепетом. Прибывший следом преподобный отец обнял Гвен, расцеловал детишек, причем с Тони он был особенно нежен. «Я буду очень краток, ваше преподобие», — начал Джейк. «Нам необходимо обсудить кое-какие вопросы. Вот уже в течение нескольких недель вы лично и другие черные священники нашего графства заняты сбором средств для семьи Хейли. Это нужное, доброе дело. Если я не ошибаюсь, собрано уже более $6000. Не знаю, где они находятся, да это и не мое дело. Вы предложили эти деньги адвокатам ассоциации, чтобы они взяли на себя защиту Карла Ли, но, как мы оба знаем, эти адвокаты участвовать в деле не будут. Единственный адвокат обвиняемого — это я. И как раз мне-то никто никаких денег не предлагал. Но я на них и не рассчитываю. Для меня совершенно очевидно, что вам нет никакого дела до того, что за защита будет у Карла Ли, уж если вы не обращаете ни малейшего внимания на его адвоката. Ради бы я проживу и без вас. Но меня, святой отец, действительно беспокоит то, что ни цента, я подчеркну, ни цента из этих денег не было передано семье Хейли. Так, Гвен?» Пустота в ее глазах сменилась изумлением, затем недоверием и, наконец, злостью. $6000, повторила за Джейком Гвен. «Более 6000, как было официально сообщено», — поправил ее Джейк. «Деньги эти лежат где-то в банке, а Карл Ли сидит в камере». «Сидит в камере, Гвен, без работы. Счета не оплачиваются. Продукты приносят друзья, и за неуплату взносов вот-вот отберут дом. Скажите же нам, ваше преподобие, как вы намерены распорядиться деньгами?» «Это не ваше дело», — с улыбкой на губах, сладким голосом ответил Эйджи. «Это мое дело», — громко заявила Гвен. «Для того, чтобы собрать эти деньги, вы использовали мое имя. Имя моей семьи разве нет? Я слышала это своими ушами. Вся церковь слышала, как вы обращались к прихожанам с просьбой жертвовать деньги для семьи Хейли. Я была уверена, что вы потратили деньги на адвоката или на что-то вроде этого, и вот сегодня я узнаю, что они лежат в банке. Видимо, вы так и будете хранить их там». Ее слова не произвели на Эйджи никакого впечатления. «Подождите-ка минутку, Гвен. Нам казалось, что лучше всего потратить деньги на Карла Ли. Он отказался от них, когда отверг помощь адвокатов ассоциации. Тогда я спросил мистера Рейнфилда, старшего группы адвокатов, как поступить с деньгами. Он сказал, что лучше бы сохранить их, поскольку они потребуются Карлу Ли при подаче апелляции». Джейк вздернул голову, заскрипев от отчаяния зубами. Он попытался было ответить этому невежественному идиоту, но тут же понял, что Эйджи и сам не знает, что говорит. Оставалось только потверже сжать губы. «Не понимаю», — сказала Гвен. «Это же так просто», — отвечал преподобный отец с мягкой улыбкой. «Мистер Рейнфилд сказал, что поскольку Карл Ли не захотел нанять адвокатов ассоциации, его признают виновным и осудят. В таком случае вам придется подавать апелляцию, верно? А после того, как Джейк здесь проиграет, вам с Карлом Ли потребуется новый адвокат, такой, который сможет спасти его жизнь. Вот тогда-то мы и придем к Рейнфилду с этими самыми деньгами. Так что, как видишь, все это для Карла Ли». Джейк покачал головой и беззвучно выругался. Рейнфилда он проклинал куда больше, чем Эйджи. Глаза Гвен вспыхнули, она сжала кулаки. «Я не понимаю и не хочу этого понимать. Я устала выпрашивать еду, устала зависеть от других, устала бояться, что у меня отнимут мой дом». Эйджи с грустью посмотрел на нее. «Видишь ли, Гвен, —